Отправь в суд факс, что мы на дежурстве, и нам нужен ордер на обыск. Прости, шеф, но, думаю, нам придется войти в дом. Паниаго может быть в опасности. Инспектору Матеусу очень хотелось выругать своего подчиненного, и, не сумев сдержаться, он попытался придать своим словам назидательность. «Мы никого не поймали с наличным, парень, и не можем войти. Ты помнишь, что значит поймать с поличным?» Инспектор постарался усилить эффект, стиснув левый локоть своего собеседника. «Шеф, у меня так гангрена начнется!» Выпустив его руку, Матеос продолжал. «Пойманный с поличным — это тот, кого полицейские застали в момент совершения преступления. Прям наизусть выучил. У меня это свежо в памяти. Ты разве не знаешь, что я изучаю право?» «Изучаешь пра? Ну так что, не входим?» «Смотри, Агилар, ты слышишь крики, выстрелы? Видишь сквозь тюлевые занавески, как один человек пытается задушить другого?» «Нет». «Нет никаких видимых свидетельств. Значит, нет никакого с поличным. Если мы сейчас туда войдем, и окажется, что они мило беседуют в гостиной, нам устроят такую выволочку. Отправляй факс. Проси ордер на вход и на обыск немедленно». Младший инспектор занялся факсом, но по выражению его лица было очевидно, что, по крайней мере, один вопрос остался незаданным. Тогда Матеус сам задал ему вопрос. «Ну, что еще?» «Мелочь, шеф, могу подождать. Нет, давай сейчас». «Хорошо, пожалуйста». «Тебе не кажется, что ты сильно рискуешь, говоря о своем дипломе, когда ты еще не закончил обучение?» Какое-то время Матеус пристально смотрел на своего помощника, потом произнес. «Риск минимальный по сравнению с тем, как рискуешь ты. Если скажешь кому хоть слово, я тебя убью». Тем временем на чердаке судебный врач Филиппе Понтонес начал проявлять явные признаки нетерпения, нервно поигрывая со стопором, высвобождающим зажим, фиксирующий лезвие гильотины. Даниэль невольно сжался. Если бы в этот миг лезвие упало, удар пришелся бы ему по подбородку. «У нас не так много времени, чемпион». «Я знаю. Я думаю». «Молодец. Мыслишь в правильном направлении. Если в конце концов ты окажешься не на высоте, и нам придется перерезать тебе глотку, не надо так втягивать голову в плечи, понимаешь?» «Потому что мы убьем тебя вдвоем, как и Томаса. Сусана приведет в действие механизм, а я с другой стороны буду тянуть тебя за волосы. Так что удар придется прямо по шее». «Меньшего я от тебя не ожидал», — ответил Даниэль, не переставая ломать голову над разгадкой нотной записи. «Томаса мне пришлось держать за уши. У него волосы короче, чем у тебя. И он пытался вытащить голову из этой лунки. La lunette — это ее настоящее название. Вон та штука позади тебя. Нет, бесполезно, отсюда ты ее не увидишь». «Нужна для того, чтобы кровь не забрызгала помощника палача». «Дай ему подумать, Филиппе», — попросила судья. «Если ты будешь все время болтать и мешать ему думать, мы тут до утра провозимся». «А что, если он жаждет обогатить свои без того разносторонние знания? А, Даниэль?» «Концерт». Даниэль лихорадочно размышлял, пытаясь любой ценой спасти свою жизнь. «Написан в тональности ми-бемоль, а это не больше, чем частота колебаний, которую тоже можно выразить математически. И что это будут за цифры?» «Не знаю, но музыкальная частота всегда определяется пятью числами, тремя целыми и двумя десятичными дробями». «Я тебе не верю», — возразил врач. «Ты все это придумал на ходу, чтобы спасти свою шкуру». «Клянусь тебе, я говорю правду. Единственная частота, которая выражается круглым числом, — это ля. Она называется 440, и по ней настраивается оркестр.